Глава 19. «А как же Сашка? Вдруг ей станет хуже?» Артур давил на больное и сам себя ненавидел. Это было нечестно. Это было совсем не по-мужски трусливо. Но его одолевал суеверный страх, что если сейчас он позволит Стелле уйти, то навсегда ее потеряет. Капистеренский не мог этого допустить. Так до конца и не разобравшись в том, что происходит, он был свято уверен в одном – без Стеллы жизнь станет невыносимой. Он и ожил-то исключительно благодаря ей. Такая странная штука. Все живое в нем прикончила одна женщина, а возродила к жизни другая. Может, так всегда и бывает? «Ну, не знаю, Артур», – колебалась Стелла. «Так, ты иди в спальню и ложись отдыхать, а я выпровожу мать», – распорядился Капистеренский. «Некрасиво как-то получится», – слабо возразила Стелла. И несмотря на то, что лично ее этот факт совершенно не волновал, Артуру хотелось дать шанс поступить согласно правилам приличий. «К черту, красиво-некрасиво. Пойдем». Артур проводил ее в комнату и, убедившись, что Стелла легла, как ребенка, накрыл ее одеялом. «Спи, золото. Ни о чем не беспокойся». Капистеренский действительно вскоре выпроводил мать, наплевав на то, что та недовольно хмурила лоб, и, приказав Каркуше убрать со стола, вернулся к Стелле. А она и правда спала, тихо свернувшись калачиком на самом краю постели. Сердце больно ударило по ребрам и застучало, как сумасшедшее. Господи, он так неуверенно себя чувствовал рядом с ней. Такой цельный, успешный, сильный. Стелла настолько свободно и естественно несла в себе мудрость и доброту, отвагу и неравнодушие, сексуальность и какое-то невозможное тепло, к которому все время хотелось возвращаться, что вся его выдержка летела в тартарары. Она манила его безбожно. Его напополам разрывали два противоположных желания, и он не знал, то ли ему приковать к себе Стеллу цепями, то ли бежать от нее, сломя голову. Артур не сомневался только лишь в одном. Последнее в нем было вызвано нечеловеческим страхом. Да, он просто боялся того урагана чувств, который Стелла в нем пробуждала. Боялся того мужчину, которым становился подхваченный этой стихией. Диким, алчным, совершенно неуправляемым. Не зря любовь сравнивают с наркотическим опьянением, вызванным ударной дозой гормонов. Только так Капистеренский мог хоть как-то себе объяснить, почему рядом с ней он чувствовал себя конченным наркоманом. Наркоманом. И потенциальным убийцей. Артур никогда бы не подумал, что способен на такую лютую ненависть, которую он испытал, увидев Стеллу в загребущих руках Краснопольского. Эта ревность нутро обожгла, отравой заструилась по венам и в голову шибанула. Убьет. Убьет, если тот к ней хоть на миллиметр еще приблизится. Совершенно определенно в нем этого не наблюдалось до встречи с золотом. Уж он наверняка знал, что даже если бы застал Ларку и Юрку с поличным, то точно не стал бы никого убивать. Ушел бы молча. Или морду начистил другу. Да только со Стеллой все было иначе. Казалось бы, невинная ситуация. А в нем машина для убийств проснулась, и стала методично просчитывать все известные способы умерщвления человека, коих знал он великое множество, не зря ведь в прошлом профессиональный военный. Отрезвило немного лишь только выражение неприкрытой радости на ее лице, когда Стелла его заметила. На цыпочках прошел к кровати. Осторожно включил ночник. На улице сгущались сумерки, а он хотел разглядеть в мельчайших деталях. Чуть опухшее от слез лицо. Дрожащие ресницы, приоткрытые пухлые губы. Все, что ему принадлежало, никому не отдаст. Как маньяк сдвинул в сторону одеяло и уставился на обтянутую трикотажем попку. Едва касаясь, провел по ногам. Ресницы Стеллы дрогнули, и она открыла глаза. «Артур?» «Разбудил тебя золото». «Ничего. Нам, наверное, нужно поговорить». Меньше всего он сейчас хотел разговоров, но и как от них отделаться, не знал. Сам наворотил дел, самому и расхлебывать. «Говори», – согласился, поглаживая выпирающие косточки на ее щиколотках. Стелла заерзала, смещаясь чуть выше на спинку кровати. «Не знаю, как начать, чтобы ты меня правильно понял и не посчитал, что я на тебя пытаюсь давить». «А ты пытаешься?» «Нет, Артур, для чего мне это делать?» «Не знаю». Капистеренский действительно не находил ответа на свой вопрос. Стелла могла быть с любым мужчиной, но почему-то выбрала его. Уж у кого не было никакой необходимости его удерживать, так это у Стеллы. Он бы сам на что угодно надавил, чтобы только с ней быть. Я хотела спросить, как ты видишь наше совместное будущее? А зачем мне его как-то видеть? Ты правда не понимаешь? Артур отвел взгляд и тем самым ответил на ее, в общем-то, несложный вопрос. «Послушай, у нас ведь все хорошо?» «Я не знаю». Стелла села на кровати и широко развела руками. «Хорошо или нет?» «Наверное, да. Плыть по течению и ни о чем не думать. Только достаточно ли нам этого? Встреч украдкой и неминуемых расставаний. Период ухаживаний хорош, когда ты знаешь, что за этим что-то последует. Тогда это счастье. Статический момент в предчувствии движения». «Нам ведь хорошо вместе». «Да, очень и очень хорошо. Может быть, поэтому я не могу не думать о том, что нас ждет впереди». Он тоже много раз думал об этом. Как это, отбросив все страхи, упасть в золото с головой? Перетащить свои скромные пожитки к ней или ее, совсем не скромные, к себе? Хотя нет, не поместится ведь, что тащить? Значит, все же самому переехать придется. И потом каждый раз возвращаться туда, где она. О, Господи, дурацкий разговор выходит. Мы 3 месяца вместе, а скрутило так, что сил нет. Вскочила с постели Стелла. Я так обрадовалась, Артур. Если бы ты знал, как я обрадовалась, когда ты назвал отцом моего сына. Черт! Стелла, я... Да знаю все. Поняла. Ты ведь сразу бы на попятный пошел, если бы не имел истинно мужской привычки отвечать за свои слова. Я даже понимаю, что ты не готов, а я тороплю события. Только вот все равно не могу не думать о будущем. Тихо-тихо, призналась Стелла. В нем я буду уже не одна. И в любом случае, все не будет так, как сейчас. Я хотела бы понимать, хоть отдаленно иметь представление, как ты все это видишь. Мы ведь никогда не говорили об этом, Артур. Что он мог ответить Стелле, если сам ничего не знал? Признаться, что больше всего на свете он хотел бы быть с ней, да только чертовы сомнения плотно удерживали его за яйца? Или сказать о том, как разлагающийся труп прошлой жизни своим мерзким смрадом отравлял его настоящее? Разве мог Артур в этом признаться? Разве это то, о чем хочется говорить мужчине с любимой женщиной? А потому он просто молчал, в то время, как голова Стеллы опускалась все ниже и ниже. «Может быть, нам вообще продолжать не стоит?» «Ну уж нет. На это он точно не подпишется. Она его. Только ему принадлежит. Что значит не продолжать? Вообще не в себе его золото?» Отрицательно дернув головой, Артур подошел вплотную к Стелле и, обхватив ее рукой за шею, чуть пониже линии роста волос, большим пальцем скользнул по скуле. «Ну что за глупости ты говоришь?» Он не нашел больше слов. Все они казались пустыми и неспособными объяснить главное. Все то, что его изнутри пожирало, и черной бездной рвалось из глаз. Абсолютная одержимость ею. Знал, что никогда больше такого не будет. Оттого, возможно, и подрывало так, что пальцы в местах соприкосновения с ее кожей жгло. Отскочил, как дурак, на середину комнаты, сжал руки в кулаки, будто в попытке удержать отголоски ее тепла. «Артур?» — позвала тихонько, растерянно, и шагнула к нему. «Глупая!» — Капистеренский тряхнул головой в надежде, что хоть так мозги на место встанут. «Что за бред ты несешь?» — повторил еще раз, ужесточив формулировки. А ей все равно было. И обиды никакой. Потому что и правда бред. Бред. Она без него. Разве это нормально? Я не буду больше. Как будто 5 лет ей, и они в детском саду. Вот и не надо. Потому что... Почему? Вскинула взгляд. Артур открыл и закрыл рот. Растерянно провел широкой ладонью по голове. Но так ничего и не сказал. А она в этом молчании так много услышала. И этот его болезненный взгляд. Он столько ей рассказал. Стелла, а я люблю тебя, знаешь? Ну все. Все, золото. Никто тебя за язык не дергал. Сама себя подарила. Попробуй теперь, забери. Во взгляде Артура мелькнуло что-то дикое. То, что заставило женщину сделать крошечный шаг назад. А он наступал. Шаг, другой, не отрывая взгляда, пока их тела не соприкоснулись. Так правильно, как точно подогнанные друг под друга шестеренки. Она такая маленькая на фоне его высокой фигуры, такая хрупкая и беззащитная. Ты попала, золото. Если бы ты только знала, как, бежала бы от меня, сломя голову. Обозначил Артур, прежде чем наброситься на ее губы. Его слова, наверное, означали, что бежать уже поздно. Да только Стелла и дела до этого не было. Она таяла в руках Артура с не меньшей нуждой, отвечая на яростные атаки его языка. Руками скользила по его широкой груди, теребя край футболки, игриво забираясь внутрь, пока он сам не стащил трикотаж через голову, чередуя ругательства и поцелуи. «Тише, мой славный, тише! Там ведь Каркуша спит!» Шептала жарко, воспаленными, искусанными губами, и в противовес своим же просьбам громко стонала, когда ласки Артура заходили слишком далеко. Когда, стащив с нее одежду, он жадно набросился на ее грудь, оставляя засосы и метки, чего раньше никогда себе не позволял. Когда, раскрыв пальцами влажные лепестки, он принялся абсолютно бесстыже ее лизать, то надавливая языком на горошину клитора, то всасывая его в рот, урча при этом от удовольствия. «Я не могу, Артур, я не выдержу!» — задыхаясь, шептала Стелла. «Ну-ну, славная, мы ведь только начали!» — парировал Капестеренский, заменив ласку губ мягкими движениями пальцев. И хоть его подрывало ничуть не меньше, чем Стеллу, а кончить хотелось больше, чем даже сделать следующий вздох, торопиться он все же не собирался. Ему хотелось растянуть удовольствие, затрахать золото до белых точек перед глазами, чтобы из ее памяти стерлось все, что было до него, чтобы все остальное вообще перестало существовать. Чертовы сомнения подхлестывали Артура стать для нее лучшим из лучших во всех отношениях, подсадить ее на себя, как на дозу. Извернувшись, Стелла обхватила его изнывающий член рукой. Большим пальцем размазала по стволу смазку и аккуратно царапнула ствол. Артур зашипел, уперся лбом в ее грудь, на которой красными пятнами красовалась его дикость, и ни чуточки не пожалел, что пометил ее как животное. Сам себя не узнавал. Не узнавал. Ласки Стеллы становились все откровеннее. В какой-то момент он упустил, когда они поменялись местами. Когда он из хищника превратился в добычу. Когда ее губы оказались на его члене. Остатки контроля сорвало. Он еще дернулся несколько раз, вбиваясь в ее жаркий рот, и отстранился. «Ложись». «Но...» «Ложись. Не могу больше». Стелла безропотно подчинилась. Опустилась на спину, чуть разведя дрожащие ноги. Артур пристроился между ними и тут же толкнулся вглубь, в ее раскаленную влажную тесноту. Коротко рыкнул, вышел полностью, проехал головкой по ее сладости и снова вошел во всю длину. Им хватило всего ничего. Пара минут, и Стелла забилась в сладких конвульсиях, срывая Артура в пропасть вслед за собой.